Глава 22. Я несколько лучше стал понимать обреченность его императорского высочества перед приемом в честь собственных именин, простояв на входе при встрече гостей порядка часа. И это я еще легко отделался. Повторять словно заговоренные вежливые фразы с наиболее искренней улыбкой из собственного арсенала быстро надоело. Но, казалось, тело само без участия разума выдавало заготовленный минимум. «Добрый вечер, рад приветствовать, сударыня вы очаровательны, вы затмили собой солнце, луну и звезды, ваша дочь поразила меня в самое сердце, рад видеть, конечно, проходите, ужин вскоре начнется» и так далее и тому подобное. «Ты как будто всю жизнь только этим и занимался», шепнула мне Эльза после ухода очередных гостей, якобы поправляя прическу. Сама она составляла мне компанию, выполняя роль хозяйки вечера. Я заметил, что заинтересованные взгляды доставались не только мне со стороны юных дочерей приглашенных гостей, но и Эльза сегодня блистала в глазах кавалеров. А все потому, что сегодня она была чудо как хороша. Волосы, собранные на макушке, испускались мягкими прядями. Шрам на лице она не скрывала, но изукрасила его маленькими сверкающими бриллиантами, что придавало ей некоторое очарование. Почему-то при взгляде на сестру у меня в голове всплывал образ совершенно другой женщины, у которой на лице также были шрамы, но они светились от чего-то алым и синим. Но чем больше я пытался уловить в памяти образ, тем сильнее у меня начинала болеть голова. Потому, оставив смутные воспоминания на потом, я продолжал исподволь любоваться сестрой в платье из серебряной тафты. Эльза была дива как хороша. С тонкой талией, высокой грудью, стройная. Мне она напоминала изящную фарфоровую статуэтку. И не только мне. Кроме главы рода Солнцевых, буквально пожирающего взглядами княжну, Эльза купалась в заинтересованных взглядах молодежи всей темной фракции. А именно, Керимовых, Каюмовых и даже Тенишевых. С Алисой Эльза расцеловалась едва ли не по-родственному. Видимо, девушки сблизились за неделю подготовки к званому ужину. Когда Тенишева нас покинула, Эльза даже ударила легонько веером мне по руке, тем самым якобы наказывая и привлекая к себе внимание. «Алиса старалась помочь нам с организацией этого мероприятия. Обратил бы внимание на девушку». Я задумчиво взирал на сестру. «Эльза, поведай мне, душа моя, сие есть желание твоей подруги, либо же тонкий расчет?» Бабушка не могла не рассказать тебе о специфическом даре бывшей принцессы Анхальт-Цербской. Рассказала. Также она сказала, что при твоем ранге Алиса вполне могла бы стать твоей путевкой к архимагическому статусу. Мне бабушка такое сказать не рискнула, хмыкнул я. Поэтому, если у вас еще раз зайдет разговор на эту тему, можешь передать ей мои слова, что тащить женщин в постель только ради того, чтобы поднять ранг магии, я не стану. «Место в моей постели не продается». Эльза нахмурилась, а после взглянула на меня совершенно иным взглядом. Без ребячества, а с затаенной грустью и, возможно, даже тоской. «Ты присмотрись к ней. Просто она через многое прошла. Кроме своего магического дара, она не дурна собой, умеет держаться в обществе и, в целом, могла бы стать достойной партией. И то, что начало вашему знакомству положила некая комбинация, я тоже в курсе». «Однако же ты сам прекрасно понимаешь, каково место женщины во всевозможных матримониальных планах. У нас практически нет права выбора. Мы обязаны подчиняться. Поэтому не вижу ничего плохого в том, что Алиса сама решила проявить некоторую обеспокоенность собственной судьбой и проявить инициативу в твой адрес». «Дорогая сестра, будем считать, что твое мнение я услышал, но обзаводиться в ближайшее время супругой я не планирую». И больше чем уверен, что после сегодняшнего вечера предложений о совместном досуге и выходах в свет в чьей-либо компании ты получишь предостаточно. Примешь ли ты одно приглашение с соответствующими матримониальными планами или пожелаешь осмотреться? Я намеренно перевернул ситуацию в сторону Эльзы, чтобы та примерила ее на себя. Сестра поджала губы и хмыкнула. «Видишь ли, у тебя выбор не ограничен за счет статуса, молодости, красоты и силы. У меня ситуация несколько иная». «Милая моя Эльза», – погладил я сестру по скуле, невольно касаясь пальцами ее шрама. «Если ты считаешь себя менее привлекательной на брачном рынке, чем я, ты сильно ошибаешься. Во-первых, ты красавица. во-вторых, княжна, и в-третьих, твой дар – это мечта для любого рода. Посему, если ты еще раз попробуешь принизить собственную значимость, я тебя накажу». Я шутливо стукнул ее указательным пальцем по носу и тут же отвернулся, приняв степенное выражение лица, ведь хлопнула дверь, и дворецкий сообщил о прибытии его императорского высочества. Принц прибыл вовремя. Как говорится, точность – вежливость королей, и в этом его высочеству не было равных. Андрей Алексеевич улыбался, шутил, но по его глазам я видел, что его что-то гнетет. Вместе с ним прибыл и Железин. Никита Сергеевич приветствовал меня, я бы сказал, даже с большей приязнью, чем принц. В чем скрывалось подобное изменение отношения, понять мне было не дано. Возможно, радовался тому, что вернули в лоно собственности Железиных 9% от объемов добычи астролита, если принц успел дать соответствующие распоряжения. Сам же принц обменялся с нами дежурными приветствиями и оттаял лишь при взгляде на Эльзу. Ей он искренне поцеловал руку, затянутую в серебристую перчатку, и опять же сделал несколько комплиментов. Но при этом взгляд его потеплел, будто он действительно любовался Эльзой, а не отыгрывал дежурную программу. После того, как принц отправился в общий зал, мы сверились со списком гостей. Не хватало только представителей клана Эраго. Это было в высшей мере странно, по той причине, что прибыть молодые волки во главе с Резваном должны были еще сегодня в обед. Энергомант еще несколько дней назад позвонил бабушке и обрадовал ее тем, что вернется с подарком от старейшин. Примерно представляя скорость передвижения оборотней, я был премного удивлен. Ведь в прошлый раз господин Резван прибыл практически через полтора суток после звонка. В этот раз вестей от них больше не было. Эльза уже отправилась к гостям, и я планировал последовать ее примеру, когда меня осторожно перехватил один из инженеров безопасности, поставленный Юматовым присматривать за нашей системой охраны в столичном особняке. «Ваше сиятельство». «Да». Я напряг память и вспомнил, что это был один из племянников Юматова, и его звали Сергей. «Слушаю вас, Сергей». Сергей выглядел серьезным, да и явно хотел поделиться информацией не абы какой. «Ваше сиятельство, дело в том, что датчики вокруг резиденции улавливают странные волновые колебания». Парень нервничал, оттого, видимо, перешел на профессиональный жаргон. «Волновые – это хорошо или плохо?» – поставил я вопрос ребром. «Это странно». Сергей собрался с мыслями и принялся объяснять. «Атака – это постоянный прессинг через многократное повторение конструктов на пике силы. Защита – то же самое, но статичное энергетическое поле на пике без перебоев. А волновое – это будто кто-то работает по площадям, а до нас долетает лишь эхо конструктов». «В столице учений нет никаких?» «Нет», – возразил неуверенно Сергей. «Мы уточнили». «Волны какой магии? Определить можно?» «Проклятие, возможно, кровь, но этот датчик барахлит постоянно. И еще что-то показывает, но определить силу мы не можем». «Удар по нам?» «Не уверен. Защита работает в штатном режиме, но непонятно. Накатывает это все волнами с разных сторон. Мы не можем понять, то ли это спланированное нападение, то ли это отголоски от чего-то другого». Я кивнул и тут же уточнил. «Алексей, в курсе?» «В курсе. Мы подняли мощность щитов на максимум, и потому что готовились к вероятным нападениям в связи с званым ужином в вашу честь. Кроме того, добавили дополнительные накопители. Будут еще какие-то приказания?» «Нет, пока оставляйте как есть. Буду иметь в виду, Сергей». Сергей кивнул и отправился обратно к себе. «Наблюдайте. Будут какие-то изменения, сообщайте лично». «Да как же...» Глаза у Сергея расширились от ужаса. «У вас же принц там!» «Входи без стука, не чинясь, я выслушаю доклад. Это важнее, чем какие-то нарушения этикета». Сергей отрывисто кивнул и вернулся к себе. Я же в задумчивости отправился в большую столовую, где нынче стоял огромный стол, заставленный всевозможными вазами с цветочными композициями. Гости группами общались между собой. Насколько меня проинструктировали мои дамы, подача блюд у нас предполагалась по принципу сервировки а-ля Рус. А это значит, что блюда будут подаваться по очереди и постоянно горячими. И стол будут обслуживать порядка 20 лакеев, следя за сменой посуды и за тем, чтобы гости не оставались голодными. Другим аналогом подачи, популярным в высшем свете, была сервировка а-ля Франция. В этом случае выставляли сразу все. Столы ломились от вкусностей, но к моменту, когда гости могли добраться до тех или иных вкусняшек, они во многом уже остывали и теряли свой вкус, аромат, а в целом и товарный вид. Я вошел в столовую и отправился к своему месту. По правилам этикета я должен был сидеть во главе стола. Его императорское высочество Андрей Алексеевич по правую руку от меня, по левую же руку от меня сидела княгиня Угарова. Дальше мы несколько отступили от традиций и разместили гостей не совсем в порядке знатности, а по принципу сначала глав родов с супругами, а затем где-то в середине стола возле Эльзы располагалась молодежь, для того чтобы все могли общаться с интересными себе собеседниками. На самом деле стариков, как они сами себе называли, было что-то около 20 человек. В остальном это была молодежь моего возраста, которую привезли устанавливать соответствующие связи. За столом зияли пустотой только места, предназначенные для клана Эраго, что вызывало некоторое недоумение у собравшихся гостей. Мне пришлось выступить со вступительным словом, поблагодарив всех за визит, за разделение со мной радости от становления во главе рода и прочее. Милая чепуха о том, как я рад, что меня окружают добрые друзья, товарищи и союзники, что мы и впредь будем иметь тесную дружбу и взаимовыгодные отношения. А дальше начался праздник живота. Даже я, разбалованный алевтиной за 2 последних дня деликатесами, смотрел на стол восторженными детскими глазами. Чего только не было. Всевозможные закуски из нескольких видов икры, соленой и копченой рыбы, устриц, паштетов, салатов. Супы предлагались на выбор, как то суп раковый, черепаший, а еще прозрачный консоме и густой грибной суп-пюре. К ним подавались маленькие душистые пирожки, кулебяки и растягаи. В промежутке между супом и основным курсом подавались горячие блюда, как то котлеты из рыбы, воловен с начинкой или бефстроганов. Гвоздями кулинарной программы вечера были запеченный лебедь и запеченный сетр. Эти 2 блюда торжественно внесли в зал, демонстрируя гостям, а затем главный лакей разрезал их на специальном персональном столике, предлагая попробовать всем желающим. Перед десертами подавали паштеты из галантин. А после пошли всевозможные суфле, пудинги, шарлотки, бланманже, сорбеты, муссы, желе, свежие фрукты и торты с пирожными. В общем, глядя на все это разнообразие, я с легким обалдением представлял, во сколько обошелся такой стол. Нет, я понимаю, что мы не могли ударить в грязь лицом, с учетом того, что нас посещал сегодня принц. Но стоимость такого стола явно выходила за рамки приличия. Причем, я видел по лицам многих собравшихся, что все было организовано на уровне, и княгиня вместе с княжной, как хозяйки, получали соответствующую талику комплиментов. За время званого ужина наши разговоры ни о чем прерывались лишь 2. Еще раз вошел начальник охраны принца и что-то сообщил ему на ухо, отчего принц посмурнел еще сильнее и то и дело поглядывал на часы. А второе прерывание вышло где-то в процессе сервировки с десертами. Охрана вызвала Алексея из-за стола, а после он вернулся и сообщил мне неожиданные новости, склонившись к моему уху. «Прибыли, Эраго. Состояние паршивое. Сейчас их подлечивает Мясников Федор Михайлович. Но неплохо было бы еще и Эльзе поглядеть на них. За Лемонсом уже послали в больницу, но у того самого оврал. Приехать не сможет». Я извинился и отлучился под предлогом срочных дел рода, выскользнув из столовой. Как ни странно, но принц последовал за мной. Всем гостям пришлось повскакивать со своих мест, провожая его императорское высочество. Сидеть при нем в то время, когда принц стоял, считалось форменным неуважением и оскорблением короны. Принц догнал меня практически сразу же в коридоре. «Юрий Викторович», – окликнул он меня. На лице у него залегла глубокая складка. «Я правильно понимаю, некие неприятности докатились и до дворянского квартала?» Я удивленно взглянул на принца. Какие неприятности? Дело в том, что сегодня из столицы приходят вести, то тут, то там натыкаются на некие... На результаты проведения неких ритуалов. Цель их не ясна. На месте не остается ни тел жертв, ни следов крови. Только магический след сильного смертоносного конструкта. Никто ничего не понимает. Но пропадают едва ли не целыми семьями. Началось это с 6 вечера. Первое донесение пришло перед самым моим отъездом к вам. Да. Неприятности не ходят поодиночке, констатировал я. Насчет ритуалов наша защита фиксирует волновые колебания магии проклятий, крови и еще чего-то. Но сейчас меня больше беспокоят раненые волки из рода Эрага, добравшиеся до моего дома едва живыми. Вслух говорить о существовании вероятной связи между неприятностями не стал. Принц и сам не дурак. Алексей провел нас в гостевую спальню на втором этаже, где сейчас расположился Ризван Эрага вместе со своими молодыми волками. Но только выглядели они так, как будто из них выпили едва ли не всю жизненную силу. Скелеты, обтянутые кожей. Мы с принцем метнулись к постели Ризвана, который выглядел не намного лучше, чем когда-то обнаруженные мною иссушенные архимаги на жертвенниках Алаида. «Ризван, что с вами случилось?» Рядом находился Мясников и поддерживал оборотня силой собственной магии. Принц только удивленно вскинул брови, заметив непосредственно идущую волну от сидящего в механическом инвалидном кресле лекаря. Минуту оборотень никак не реагировал на наш вопрос, но после смог с трудом открыть глаза и разлепить пересохшие губы. Взглянув на меня и на принца, он выдал всего одну фразу. «Столица. Гекатомба. Уходите все». На большее его не хватило.